и с ней я познакомился самым обыкновенным манером. А та будет необыкновенная, стоя встречусь где-нибудь в необыкновенном месте. И потом, мне так нравится это семейство только потому, что еще и не видел ничего, рассудил я. А такие, верно, всегда бывают. И их еще очень много я встречу в жизни».